Часть вторая. Сырое и жареное. Дью, шатаясь, выбрался из горящего дома. Зимний воздух приятной прохладой ударил в лицо. «Держись, Мел», — проговорил Дью окровавленному напарнику, глухо стонущему на правом плече. «Еще немного, скоро тебе помогут». Дью с трудом сделал несколько шагов, едва не рухнув на заснеженную лужайку, потом, восстановив равновесие, добрался до тротуара. Перейдя улицу, он, шатаясь, словно пьяный, подтащил тело Брубейкера к неглубокому сугробу. Горящий труп зашипел, как спичка, опущенная в воду. Дью опустился на одно колено и мягко положил Малкольма на землю. Белая рубашка напарника в области живота вся пропиталась кровью. Лезвие тесака проникло очень глубоко, разрезав кишечник. Дью приходилось видеть подобные раны, и больших надежд на положительный исход они не внушали. «Потерпи, Мел, прошу тебя», — шептал Дью. «Вспомнишь о Мику и Джерома, и тебе сразу полегчает. Ты ведь не можешь оставить семью». Он держал Малкольма за горячую влажную руку, покрытую волдырями от ожогов. Воздух разрезал визг шин. Рядом остановилось несколько автомобилей «Шевроле». Десяток людей в громоздких костюмах химзащиты выскочили на дорогу, покрытую снежной грязью. Вооруженными компактными пистолет-пулеметами FNP-90, они с отработанной точностью образовали кольцо вокруг Дью и Малкольма и окружили дом. «Видишь, приятель?» – прохрипел Дью. Он поднес губы к самому уху Малкольма. «Мел, кавалерия уже здесь. Ты глаза моргнуть не успеешь, как окажешься в больнице. Только потерпи немного, дружок». Малком издал глухой стон. Его голос больше походил на шепот. «Тот, кретин, сдох?» «Придурок отправился прямиком куда следует», — ответил Дью. «Три пули в сердце и все дела». Малком издал хрип, сплюнул на снег густую черную кровь. Мужчины в спецкостюмах аккуратно подняли его и побежали к одному из автомобилей. Дью смотрел за тем, как солдаты погрузили в другой автомобиль дымящийся труп Брубейкера. Остальные помогли обессилевшему Дью добраться до последней машины. Он уселся, услышал стук закрываемой дверцы, потом слабое шипение, когда в автомобиле включили герметизацию салона. Любые неожиданные утечки позволят впустить дополнительный воздух на случай, если Дью заражен спорами неизвестной болезни. Он сам спрашивал себя, надо ли его будет помещать в воздушный шлюз, а потом подвергать непрерывному осмотру в течение нескольких дней. Вдруг появятся какие-нибудь неизвестные симптомы. Впрочем, сейчас на это наплевать, лишь бы Малкольму помогли. Если Малком умрет, Дью себе не простит никогда. Менее чем через минуту после прибытия джипы рванули по улице, оставив горящий дом позади. Часть третья. Один маленький шаг. Проделав неизвестный путь за неизвестное время, очередная порция семян падала из атмосферы, словно микроскопический снег, разлетаясь в стороны от малейшего дуновения ветра. И так волна за волной. Самые последние волны были ближе всех к успеху, но все-таки не образовали ту необходимую критическую массу, которая требовалась для выполнения поставленной задачи. Произошли изменения, и были выпущены новые семена. Грядущий успех оставался лишь делом времени. Большая часть семян хорошо переносила падение, однако настоящее испытание ожидало впереди. Миллиарды погибали при контакте с водой или низкими температурами. Часть семян выживала при приземлении, но местные условия зачастую оказывались непригодными для развития. Незначительное количество попадало туда, куда нужно, однако ветра сметали эти семена прочь, не давая прорасти. И лишь ничтожное, микроскопическое количество семян обретало условия, идеальные для последующего роста. Меньше, чем крупицы пыли, эти семена осторожно занимали свои места. Жесткие микрофиламенты с окончаниями в виде застежек липучек помогали друг другу быстро закрепляться на поверхности. После спонтанного приземления начинались гонки со временем. Семена сталкивались с почти невозможной задачей обретения автономности и вели битву за выживание, которая начиналась для них в крошечных арахнидах. По сути, это были обыкновенные клещи. Будучи микроскопическими по размерам, Димодекс все-таки крупнее частички мертвой кожи. Настолько крупнее, что может проглотить кусочек кожи. Димодексы прячутся главным образом в волосяных фолликулах, но иногда ночью выползают и путешествуют по коже организма носителя или хозяина. Это не те паразиты, которые распространены лишь в условиях антисанитарии в странах третьего мира, где гигиена является роскошью. Они обитают на теле каждого человека. Клещи хозяина проживали короткую жизнь, питаясь кожей и никогда не покидая его тело. В своем беспрестанном и безумном пожирании некоторые из клещей наталкивались на семена, которые выглядели подозрительно похожими на кусочки человеческой кожи. Клещи, не раздумывая, поглощали их. Это был еще один питательный глоток на бесконечном и обильном банкете из мертвой плоти. Пищеварительная система клещей усиленно трудилась над ломкой внешней оболочки семян. Ферменты, именуемые в медицине протеазами и ответственные за переработку белков, постепенно разъедали мембрану. Мембрана оказывалась надорванной в нескольких местах, но не растворялась полностью. Все еще невредимые семена проходили через пищеварительный тракт клещей. Вот где, собственно, все и начиналось. В микроскопической кучке клещевых испражнений. Семенам необходима была определенная засоленность и влажность среды, что невольно обеспечивалось кожей организма носителя. Подобные условия активизировали рецепторные клетки и тем самым подготавливали семена к росту. Но перед началом интенсивного развития должны были соблюдаться и другие условия. В рецепте роста главным ингредиентом являлся кислород. За время своего продолжительного падения герметичная оболочка семян предотвращала попадание внутрь любых газов и их контакт с содержимым, которое в случае его биологического происхождения можно было назвать эмбрионом. Пищеварительная система клещей димодексов разрушала защитную внешнюю оболочку семян, обеспечивая доступ кислорода. Рецепторные клетки автоматически оценивали создавшиеся условия, реагируя в изысканной и замысловатой биохимической пляске, которая воспринималась как предполетный контрольный перечень. Уровень кислорода – проверить, уровень минерализации – проверить, уровень влажности – проверить, температура – проверить. Миллиарды микроскопических семян проделали длинный-предлинный путь. Миллионы пережили первоначальное падение, и лишь тысячи посчастливилось попасть в пригодную для произрастания среду. Сотни сумели обрести конкретный организм-носитель, всего несколько десятков достигли голой кожи, а некоторые погибли, завершив путь в экстрементах насекомых. В общей сложности проросли лишь 9 семян. Далее наступила фаза интенсивного роста. Клетки делились посредством митоза, и каждые несколько минут их число удваивалось, поглощая энергию и извлекая строительные элементы из пищи, запасенной внутри семян. Живучесть рассады зависела от скорости. Необходимо было погрузить корни во влажную среду и выработать защиту в условиях, грозящих вскоре стать неблагоприятными. Семенам не требовались листья, нужен был лишь главный корень, который в растительных эмбрионах называется радикулой или корешком. Эти радикулы являлись линией жизни семян, средством, за счет которого они могли соединяться с новой для них средой. Главной задачей радикул являлось проникновение в кожу. Первое препятствие образовал верхний слой кожи, состоящий из клеток, заполненных жестким волокнистым кератином. Микроскопические корни росли вниз медленно, но верно пробивая этот барьер и проникая в более мягкие ткани, расположенные ниже. Одно из семян не смогло пробить внешний слой, рост прекратился, и семя погибло. Осталось 8 штук. Преодолев первое препятствие, корни интенсивно росли вглубь, минуя эпидермис и проникая в дерму, сквозь слой жировых клеток подкожного слоя. Рецепторные клетки измеряли перемены, происходящие в химическом составе и плотности. После прохождения подкожного слоя, непосредственно перед мышцами, корни претерпевали фазовые изменения. Каждый из 8 корней становился центром нового организма. Наступала вторая стадия развития. Такой быстрый рост серьезно обеднял питательные запасы семян. Став не более чем средством доставки, маленькая оболочка отпадала. Начинали рост корни второй стадии. Они не были похожи на корни дерева или любого другого растения, а представляли собой нечто вроде крохотных щупалец, отрастающих из единого условного центра. Щупальца поглощали из новой для себя среды кислород, белки, аминокислоты и сахар. Словно биологические транспортеры, корни встраивали эти строительные блоки в новый организм, подпитывая и стимулируя клеточный рост. Одно из семян закончило свой путь на лице носителя, как раз над левой бровью. Оно не смогло извлечь достаточное количество топлива для подпитки процесса развития второй стадии. У него попросту истощились энергетические запасы. Некоторые части семени саженца продолжали расти, автоматически вытягивая питательные вещества из организма носителя и создавая бесполезное сырье, но для любых целей и задач этот саженец был навсегда потерян. Так число семян сократилось до 7. Выжившие саженцы приступили к строительству. Первым сооружением стала микроскопическая подвижная субстанция, которая при наблюдении в электронный микроскоп выглядела словно волосяной шарик с двумя пилообразными челюстями. Эти челюсти кромсали клетку за клетку, разрывали мембраны, отыскивали ядро и засасывали его внутрь шарика. Шарики считывали ДНК, копию человеческого организма, определяли код биологических процессов, структуру мышц и костей, но для шариков ДНК представляли лишь собой отпечатки, шаблоны. Считав их, шарики передавали информацию саженцам. Получив данные, семерка поняла, что требовалось построить для последующего роста. Не на сознательном уровне, а в сыром первоначальном состоянии ввода и вывода данных, как у машины. Чувствительность роли не играла. Организмы считывали модели, знали, как поступить дальше. Саженцы высасывали сахар из кровотока и растворяли его. Получался химический состав, служивший основой для прочного и гибкого строительного материала. По мере накопления строительных блоков, организмы создавали очередные автономные подвижные структуры. Там, где шарики скапливались вместе, возникали микроструктуры. Используя растущие запасы строительных материалов, новые элементы начинали плести оболочку. Без быстрого роста защитной оболочки новый организм не просуществовал бы дольше 5 дней. Вот сколько требовалось для того, чтобы достичь третьей стадии. Часть 4. Понедельник – день тяжелый. Перли Доуси откинул покрывало, ненадолго подставив тело прохладе зимнего утра, и вздрогнул. Часть мозга настойчиво призывала его установить будильник на 15 минут позднее и подремать еще немного. Однако небольшая оттяжка во времени не помогла разрешить сомнения. «Видишь, казалось, твердил ему внутренний голос. «Сегодня утром дьявольски холодно. Заберись под одеяло, там приятно и тепло. В конце концов, ты честно заслужил день отдыха». Таков был его типичный утренний ритуал. Внутренний голос всегда что-то советовал, но Перри никогда не слушался. Он поднялся и, шаркая, добрался из спальни до крохотной ванной. Линолеум встретил ноги неприветливым холодом. Закрыв за собой дверь, Перри включил душ, и ванная наполнилась приятным теплым паром. Когда он шагнул под поток воды, ворчливый утренний голос, как обычно, сразу куда-то растворился. За 3 года Перри ни разу не опоздал на работу. Натерев себя мылом, он окончательно проснулся. В левом предплечье ощущалось жжение от легкой чесотки. Перри рассеянно скреб его ногтями. Он отключил душ, вышел, схватил смятое полотенце, висевшее на рейке рядом со шторкой, и насухо вытерся. Пар скопился наверху в виде облака, которое плавно изменяло свою форму с каждым его движением. Ванная была едва ли больше чулана. Справа от двери располагалась маленькая стойка из формайки с раковиной для мытья рук. Некогда сверкающая и белая, керамика была покрыта оранжево-коричневыми пятнами от жесткой воды. Возле раковины имелось достаточно места для зубной щетки, пены для бритья и потрескавшегося куска мыла. Все остальные принадлежности покоились в аптечке возле зеркала, повешенного над раковиной. Рядом со стойкой находился унитаз, краем почти упирающийся в ванну. Вообще, последняя была настолько мала, что Перри мог сидеть на унитазе и касаться дальней стенки, не наклоняясь вперед. Использованные разноцветные полотенца, шторка над ванной, обе части дверной ручки создавали махровый контраст с зеленоватыми стенами и потрепанным желто-коричневым линолеумом. Единственным элементом обстановки были исцарапаны и испещренные ржавчиной цифровые весы. Со вздохом отвращения Перри встал на них. Нижний ЖК-индикатор единиц никогда не загорался. Последняя цифра выглядела как А, а не 8. Но все это не могло скрыть вес – 268 фунтов. Перри сошел с весов. Снова зачесалось на левом бедре, как от укуса комара. Мужчина дернулся и хорошенько почесал это место. Перри прекратил вытирать волосы, резко отбросив руку. Над левой бровью он ощутил внезапную боль, тупую и ноющую, как от случайно содранного прыща. Полотенцем он вытер запотевшее зеркало, ярко-рыжая борода и прямые светлые волосы. Таков был странный отличительный признак мужчин рода Доуси на протяжении ряда поколений. Волосы он отращивал до плеч, не ради стиля, а скорее потому, что это помогло скрыть поразительное сходство с отцом. С возрастом отражение в зеркале все чаще выглядело как лицо, которое Перри больше всего хотел забыть. Долбаная сидячая работа. От нее так и прет. Перри сосредоточил внимание на прыщике над бровью. Тот выглядел как вполне нормальный прыщик, но все-таки был довольно странным. Маленький шишковатый нарост, как от укуса крохотного насекомого. Что за чертовщина? Перри нагнулся вперед, почти коснувшись кожи зеркала, и надавил пальцем на больное место. На ощупь твердая кожа, из которой наружу выступало что-то совсем крохотное, что-то черное, микроскопическое пятнышко. Несколько секунд Перри тер его ногтями, но боль лишь усилилась. Возможно, вросший волос или еще что-то в этом роде. Надо оставить его в покое и разобраться позже. Перри протянул руку к баночке с кремом для бритья. Он всегда внимательно осматривал себя в зеркале, прежде чем побриться и вычистить зубы. Нет, не из тщеславия, просто чтобы увидеть, насколько он отличается от старого маразматика. В колледже Перри, защитник футбольной команды, порой ловил на себе восхищенные взгляды. Его тело было сильным и мускулистым, словно вытесанным из камня. Однако через 7 лет после травмы колена, положившей конец спортивной карьере, произошли изменения. Мышцы лишились былой эластичности, на их месте образовались обширные жировые отложения. Избыточный вес не так уж бросался в глаза, и Перри все еще привлекал к себе женские взгляды. Однако для него самого разница была ой как заметна. Перри побрился, пригладил волосы и в завершение утренней процедуры почистил зубы. Выскочил из ванной и вновь оказался в холодной квартире. Быстро натянул джинсы, старую футболку с фотографией группы ICDC и теплую толстовку с эмблемой золотоискателей Сан-Франциско. Укрывшись, наконец, от холода, он направился в свой кухонный уголок. Просто кухней это место назвать было трудно, поскольку ниша размером 6 на 8 футов с плитой, шкафчиками и небольшим холодильником могла назваться только уголком, но никак не кухней. Он подошел к серванту с поп-тарцами, выгнул спину от нестерпимого и болезненного зуда под лопаткой, закинул руку за плечо, чтобы почесать больное место. Уняв зуд, Перри подумал, что, наверное, подхватил сыпь, а может, просто кожа зимой слишком сильно сохнет. Он вытащил коробку поп-тарцев, извлек серебристый пакетик. Цифровое табло микроволновки показывало 8:36. Запихнув вишневый поп-тарц в рот, Перри шагнул к компьютерному столу и принялся укладывать бумаги в потрепанный, местами заклеенный скотчем портфель. На выходных он хотел выполнить кое-какую работу, но в субботу играли вожди и рейдеры. А все воскресенье он провел перед экраном телевизора, наблюдая за различными соревнованиями на спортивном канале. Вечер завершился походом в бар, где Перри не без удовольствия посмотрел, как надрали задницу львам. Застегнув портфель, Перри набросил плащ, схватил ключи и вышел из квартиры. Миновав 3 лестничных пролета, вышел из здания и окунулся в пронизывающий декабрьский холод. Ощущение было такое, словно в лицо и руки вонзились 1000 маленьких булавочек. Затолкав в рот второй поп-тарц, Перри направился к своему 12-летнему, изрядно тронутому ржавчиной Форду, молясь всем богам подержанных авто, чтобы сегодня его старушка обязательно завелась и не доставило особых проблем. Свою машину Перри никогда не запирал. Кому она нужна? Усевшись, он захлопнул дверцу. Покрытые инеем стекла с трудом пропускали свет утреннего солнца. «Ну, давай, сестричка!» — пробормотал Перри, затаив дыхание, и издал победное ворчание, когда старушка, слегка прокашлявшись, завелась таки с первой попытки. Перри схватил щетку для очистки льда и вышел из машины, но тут нестерпимо зачесалась правая ягодица. Он машинально схватился за беспокойное место и принялся растирать его и скрести ногтями. Дернувшись, не удержал равновесия и растянулся на парковке. Джинсы пропитались влагой от мокрого снега. «Да уж», — проговорил Перри, тяжело вставая и отряхиваясь, — «сегодня определенно понедельник».